и который находится под открытым небом, не будучи ограниченным ни стенами, ни крышей. Здоровый воздух чист, без примеси паров, исходящих из озер, болот и заболоченных земель, а также мест, где растут овощи, и в особенности капуста, и деревья дурной натуры, орех, инжир. Вопрос о напитках и питьевой воде разбирается в том же плане. Лучшая вода, подчеркивается в каноне, это вода ручьев, но не всех ручьев, а протекающих по чистой земле, в почве которой не преобладают никакие посторонние свойства и качества, или по земле каменистой, которая лучше сохраняется от загнивания земной гнилью. Ибн Сина придерживается мнения, что лучше та вода, в которой содержится мало солей. Для определения степени минерализации воды он предлагает простой, доступный каждому способ. Два куска ткани или два куска хлопка одинакового веса смачивают водой различного качества, а затем высушивают и взвешивают. Чем меньше дополнительный вес куска хлопка, тем более благоприятна для питья вода. Практически важны и указания о том, что возгонка, перегонка или кипячение являются путями исправления плохой воды. Кипяченая вода, как свидетельствуют ученые, меньше раздувает живот и быстрее спускается во внутренности. Не исключено, что это указание связано с догадкой Ибн Сины о каких-то невидимых существах, которые находятся в воде и могут быть причиной болезни. Сон занимает важное место в системе гигиенических рекомендаций Ибн Сины. Режиму сна посвящена отдельная глава о сне и бодрствовании. Умеренный сон приводит физическую силу к возможности выполнения ею своих действий и дает отдых духовной силе, указывает Ибн Сина. Кроме того, умеренный сон, создавая равенство жидкости в количестве и в качестве, смачивает и утепляет тело, причем он особенно полезен старикам, так как сохраняет у них жидкость, которой они бедны, и восстанавливает потраченную ими во время бодрствования. Вот почему Гален сказал: «Я съедаю в каждую ночь овощи, приготовленные из салатов с пряностями. Из салатов потому, что они дают сок, а с пряностями для исправления их салатов холодности». И он говорил далее: «Я теперь отношусь с большим вниманием ко сну, ибо я старик, и мне полезна влажность, которую мне дает этот сон». Это правило полезно всякому, кто страдает бессонницей. Если сну предшествует баня, после которой принимается пища, что усиливает пищеварение и вызывает стул, и на голову поливается теплая вода, это становится подходящей помощью для хорошего сна. Режим этот особенно нужен больным, но и здоровые должны думать о сне умеренном и своевременном и остерегаться вреда, который приносит их мозгу и всем силам бессонные ночи. Наилучшим сном является сон глубокий, который приходит обычно после того, как пища уже опустилась ниже верхних областей живота и последний успокоился от ветров в желудке и ворчания в кишках. Поэтому, если это опускание пищи замедлится, нужно в течение некоторого времени походить и только после этого ложиться спать. Вредно спать днем. К хорошим свойствам ночного сна относится его непрерывность и глубокость. Хотя тот, кто привык спать днем, не должен прерывать его сразу, но должен сделать это постепенно. Лучше всего засыпать на правом боку, поворачиваясь после на левой. Как видим, советы Ибн Сины о гигиене сна в большинстве случаев разумны и целесообразны. Поддержание чистоты тела – еще одно важнейшее гигиеническое требование, неоднократно повторяемое и развиваемое в нескольких главах канона. Очищение состоит из омовения и устранения возможности оскверниться путем прикосновения